Диервилла. В нашем саду расцвела диервилла, невысокий куст, весь в темно-розовых колокольчиках. Этот куст диервиллы подарил мне ботаник Иван Гаврилович. Он принес его из тайги. Куст был невзрачный на вид, жиденький, замухрышка. Можно было пройти мимо и не заметить. Но Иван Гаврилович знал, в чем живет красота. «Чудесное это растение! Возьмите для интереса, не пожалеете», — говорил он. Никогда не доводилось мне видеть диервиллу во время цветения. А то, что Иван Гаврилович так ее расхвалил, я отнесла за счет восторженной души ботаника. Поэтому жиденький куст-переселенец получил у нас место в самом дальнем углу сада и долго сидел там, набирая силу. Рос, вытягивал к забору пустые ветки без цветов. Каждый год, когда наступала весна, первой в нашем саду расцветала японская вишня. Розовые лепестки ее покачивались и звенели от множества пчел. Потом яблоня белым облаком долго клубилась за оградой, как будто рвалась куда-то и не могла улететь. До самой осени, пока не покроется ржавчиной последняя астра, перед окнами нашего дома загорались и гасли, таяли и снова рождались на свет звезды, капли, снежинки, искры, цветы. И только один этот куст в углу сада не давал о себе знать. Но пришла еще одна весна, и вот как-то перед вечером я обратила внимание на то, что длинные ветви незаметно скромной диервиллы сплошь покрылись темно-розовыми колокольчиками. Они еще были сомкнуты по краям, эти колокольчики, но уже вот-вот готовы были раскрыться. Утром над садом поднялось яркое майское солнце. Я выглянула в окно, и мне показалось, что в углу, где растет диервилла, повис упавший с забора чей-то розовый платок или шарфик. Важно вышагивая у калитки, горластый петух прокричал на весь двор: «Загорелся куст!» Так расцвела диервилла. Маленькая девочка из соседнего двора подошла к забору, долго смотрела сквозь щели между дранками на диковинные цветы. Прибежали мальчишки, прилипли носами к изгороди. Никто не верил, что это дикий таежный куст. Диервиллой любовались соседи, все наши друзья, и было решено перенести ее из угла сада на самое видное место в центр. Осенью я взяла лопату, копнула под корень, но он даже не шевельнулся. Попробовала тащить руками, ничего не получилось. Крепко же засело растение в своем углу. Видно, нелегко было вытянуть его, придется обкапывать со всех сторон. Я опять взялась за лопату, и снова диервилла не поддавалась, только хрустнуло что-то в земле. Тот, кто сажал деревья, знает, как досадно бывает, когда неосторожным движением надломишь их корни. Я отбросила в сторону лопату. А почему диервилла должна непременно быть на виду? Кто это придумал и зачем? Не всякое растение привычно к яркому свету. Здесь все как в тайге. Та же твердая почва, какую любит она, диервилла, так же мягко, не обжигая сквозь листву больших деревьев, ей ласково светит солнце. Пусть растет. Диервилла осталась на месте. Нынче весной она опять расцвела. И не надо переселять ее никуда. Настоящая красота видна и в дальнем углу. И не все то прекрасно, что сидит в центре. Но всегда находится петух, который кричит не то, что надо.